Это ваш рабочий стол, компьютер, оснащенный 3D, видеотелефон, все необходимые для работы программы. А сейчас мы пройдем в зал, где у нас проходят тренинги по продажам. Эмма, директор отдела продаж, непосредственный руководитель Марка, провела его в небольшое помещение с экраном во всю стену и несколькими креслами напротив. В зале уже сидели люди, 8 соискателей на должность менеджера по продажам, его конкуренты. «Эти люди, так же, как и вы, претендуют на место менеджера по продажам», – подтвердила его мысли Эмма. «А это еще один претендент, ваш коллега на ближайший месяц, Марк Войцеховский. Рассаживайтесь, пожалуйста, я веду вас в курс дела». Эмма села на кресло около экрана, щелкнула пультом, экран загорелся. На нем возник вертолет, вращающийся вокруг своей оси. «К сожалению, этот монитор не поддерживает 3D, но все же постараемся вникнуть. Итак, наша компания занимается деятельностью B2B. Мы реализуем две модели вертолетов бизнес-класса – модель «Чайка» представительского уровня и модель «Белка» классом пониже. Наша целевая аудитория – владельцы и директора фирм, словом, те, кому данное приобретение не только доступно посредством, но и положено по статусу. Итак, первое. Когда будете звонить, добивайтесь, чтобы вас соединяли не с менеджерами, а с лицом, принимающим решение. Если особо настойчивая секретарша будет допытываться, какова цель звонка? Говорите, что у вас есть ценное предложение для совершенствования бизнеса их компании. И это действительно так. Вертолет поможет их шефу быстро и без пробок добираться в нужные места, а время, как известно, это деньги. Второе. Когда вас соединят непосредственно с руководителем, напирайте именно на это – мобильность, удобство передвижения, далее – респектабельность, имидж. В наше время все уважающие себя руководители обзаводятся этим удобным средством передвижения, а тех, у кого его нет, считают или недостаточно успешными, или консерваторами, или же партнеры заподозрят, что их бизнес в плачевном состоянии. Так что приобрести вертолет необходимо именно, чтобы произвести впечатление успешного бизнесмена. Третье. Предположим, клиент созрел. У него сразу же возникает вопрос. Почему он должен покупать вертолеты именно у нас? Ведь на рынке существует несколько компаний, занимающихся тем же, чем и мы. Вот тут-то мы и должны остановиться на преимуществах наших вертолетов. Итак, вертолеты, которыми мы торгуем, представляют нам на экране крупно. Логотип завода-изготовителя, сверкающий на металлическом боку. Поставляет нам китайская компания CRN. А как известно, китайские модели – это оптимальное соотношение цена-качество. Следующий кадр – салон. Это белка. Обратите внимание на салон повышенной комфортности. Вместимость – 10 человек, кондиционер, холодильник, плазменный экран с 3D. Эта модель развивает скорость до 400 км в час. Это значит, что меньше чем через час клиент может оказаться в любой точке города. И час проведет с комфортом. А это чайка, уровень повыше, больше вместимость. В салоне помещается до 30 человек. Есть конференц-зал. Скорость 500 км в час. И еще его преимущество – бесшумный двигатель, бесшумное вращение винта. Словом, это машина будущего. Вопросы? «Ангар к этому вертолету за отдельную плату?» – спросил один из соискателей, демонстрируя знание дела. «Да, так как сейчас новые офисные здания уже строятся с ангарами. Если же здание старое, то многие руководители, уже имеющие вертолеты, пристраивают ангары сами». «А какая цена нашего вертолета по сравнению с ценами конкурентов?» «Ну, поскольку это Китай, цена меньше процентов на 10 по сравнению с европейскими моделями». «А можно вопрос?» Неуверенно поправляя очки, спросил худенький мужчина. «Как эта штуковина управляется?» Эмма снисходительно улыбнулась. «Ну, разумеется, машину управляет компьютер. То есть я хотел спросить, нужен ли для нее персональный водитель?» «Конечно нет. В наше время любой маломальский продвинутый пользователь умеет управляться с компьютером». «Вячеслав, что вы продавали до сих пор?» «Мясо и молоко в нашем хозяйстве. Я был торговым представителем». И как? Плохо, трудно конкурировать с зарубежными производителями. Потому я и уехал из села. Надеюсь, с С вертолетами мне повезет больше. Я тоже надеюсь. Эмма посмотрела на него, как на ископаемое. А у кого-нибудь из вас вообще есть опыт продаж? Я выпускница, это мое первое место работы, сказала девушка в деловом пиджаке. Что закончили? Рекламу. Где? В Вышегорске. А вы, Марк? Я не имею опыта, но готов его приобрести. А вы, Михаил? Я имею опыт и продаж, у меня есть кое-какая клиентская база. Только я продавал автомобили, громко произнес крепкий молодой человек в безукоризненном костюме. И как, успешно? В целом, да. Где работали? В представительстве Форда. В Москве? Да. Вы москвич? Да. Почему решили сменить место работы? В связи с кризисом спрос на автомобили упал, вот я и решил, что, возможно, с вертолетами дела обстоят получше. И вы не ошиблись. Вы увидите, что поступили правильно, перейдя на работу в нашу компанию. Впрочем, я всем вам желаю успеха. Надеюсь, что мы сработаемся. Марк понуро поплелся на свое новое рабочее место. Расклад понятен. В их маленькой компании соискателей наметился явный лидер – Михаил. Опыт продаж, клиентская база. За безэмоциональным словом «база» люди, руководители предприятий, которые знают Михаила, охотно покупают у него машины Ford. А теперь с удовольствием пересядут вертолеты. Он включил компьютер, открыл адресную книгу. Компания АБВ. Черт знает, что скрывается за этой аббревиатурой. Нужны им вертолеты. Марк набрал номер. На экране возникла молоденькая девушка в строгом костюме и с глазами на выкат. «Добрый день, я представляю компанию Вертоком. Могу я поговорить с вашим директором?» «Ну, я директор, слушаю вас». «Да нет, девушка, я хочу поговорить с генеральным директором или с представителем совета директоров, а еще лучше, с владельцем бизнеса». «Ну, я генеральный директор, представитель совета директоров и владелец бизнеса. Что вы хотели?» Марк опешил. «Она что, разыгрывает его?» «Какой к черту владелец бизнеса? Это же вчерашняя школьница!» Наверняка удивление и замешательство отчетливо отразились на его лице, потому что девушка, явно теряя терпение, взглянула на часики. В голосе ее зазвучал металл. «Молодой человек, мое время дорого стоит. Или говорите, или я прерву связь». Она уже потянулась к пульту, но тут Марк взял себя в руки. «Наша компания рада предложить вам современное средство передвижения – вертолет «Белка». «Что? Это который китайский? Не интересует». «У нас есть модель «Чайка» представительского класса». «Молодой человек, у меня два английских вертолета. Спасибо за предложение». Экран погас. «Черт знает, что такое!» Марк потер лоб. Михаил, сидевший около него, оторвал взгляд от монитора. «Что случилось?» «Позвонил в АБВ. Трубку взяла девчонка. Думал, секретарша. А она называлась директором и владельцем бизнеса и послала меня подальше». «Ну, такие вещи не знать непростительно в области продаж. Компанию АБВ возглавляет одна из самых богатых дам Москвы. Эта девчонка?» «Вообще-то этой девчонке около полтинника». «Да ну, не больше 18. У нее просто деньги есть на омоложение. Но уже то, что она вступила с тобой в диалог, обнадеживает. Обычно сразу экран выключает, а то еще и нахамит. Браво!» Марк, однако, не испытал никакой радости по поводу того, что его не обхамили, а просто послали. Он набрал следующий по списку номер. На экране нарисовалась женщина средних лет. «Добрый день, я представляю компанию Вертоком». «Как? Витроком?» «Да нет, Вертоком. Мы торгуем вертолетами». «Лучше бы вы торговали дамским бельем. Тогда бы я вас выслушала». Экран погас. Та же история повторилась, наверное, раз 30. Марк начал терять терпение. Он едва дождался окончания рабочего дня. Когда он возвращался домой, его одолевали невеселые мысли. В то, что у него что-то получится с продажами, не верилось. Правда, он уверял себя, что сегодня только первый день, что в продажах всегда так. В 100 дверей постучишь, 101 откроет. Но оптимизма все это не прибавляло. Придя домой, он открыл холодильник, достал масло, убедился, что его осталось на один раз. Намазал на хлеб и съел, запивая молоком. Молока тоже осталось на один раз. Отпив немного, Марк спрятал тетрапак с плещущимися в нем остатками в холодильник, чтобы было чем позавтракать. Заглушив голод, он сел на диван, сжал голову в руках и углубился в невеселые мысли. Денег нет вообще. Хорошо, что карточку на метро купил загодя. Можно ездить еще недели 3, а еду уж не купишь. Но у него есть таблетки для насыщения организма. Конечно, долгое время на них не просидишь, для здоровья вредно, но перебиться до первой зарплаты можно, если, конечно, она будет первая зарплата. Ой, лучше не думать. Все равно думай, не думай, а как оно будет, одному Богу известно. Резкий звонок мобильного прервал его мысли. Алло. Ну, привет, это Жанна. А, это ты, зайчик, привет. Готов? К чему? К распитию пива. И не только, котик, я вся горю. От чего? Вопрос, конечно, дурацкий, но как умудряются некоторые звонить всегда не вовремя. От чего? От того! Мы же хотели обмыть твой первый день работы. О нет, я тебе скажу, что радоваться нечему. Мне дали испытательный срок месяц. Есть еще претенденты на вакансию. Целых 8. Так что, зайчик, пить рано. Будем пить, когда меня на работу возьмут. Если возьмут. Я суеверный. А просто без повода встретиться никак? Никак. Он нажал отбой. Грубо? Возможно. Но у него нет желания общаться с этой жизнерадостной, успешной девушкой. Она для него как с другой планеты. О, кстати, про другие планеты и про девушек. Марк порывисто подскочил к компьютеру, натянул маску 3D и нажал «Пуск».